За последующие 5 минут подтянулись остальные ученики. Рон, поднявшись через люк, внимательно огляделся. Увидел Гарри и двинулся прямо к нему. Вернее, настолько прямо, насколько можно было среди всех этих столиков, стульев и пухлых пуфов. «Мы с Гермионой кончили ругаться», — сообщил Рон, садясь около Гарри. «Поздравляю», — проворчал Гарри. «Но Гермиона считает, что было бы очень мило, если бы ты перестал срывать на нас злость», — сказал Рон. «Я просто передаю тебе ее слова», — перебил его Рон. «Но я с ней согласен. Если Симус и Снег тебя обижают, то при чем тут мы? Я и не говорю, что...» «Здравствуйте», — сказала профессор Трелони своим обычным голосом, глухим, потусторонним. И Гарри осекся, снова чувствуя и раздражение, и легкий стыд. «Добро пожаловать в новом учебном году на урок прорицаний. Все каникулы. Я, конечно, внимательно следила за вашими судьбами. И мне приятно видеть, что вы благополучно вернулись в Хогвартс, о чем я, разумеется, знала заранее. На столах перед вами лежат экземпляры «Оракула снов» Иниго и Маго. Толкование сновидений — важнейший способ заглянуть в будущее. И вполне вероятно, что ваше владение этим разделом ясновидения будет проверено на экзаменах по СОВ. Хотя, конечно же, я не считаю, что экзаменационные успехи или неудачи играют какую-либо роль, когда речь идет о священном искусстве прорицания. Для тех, у кого есть зрячее око, оценки и аттестаты значат очень мало. Но поскольку директор считает нужным подвергнуть вас экзаменационным испытаниям...» Она позволила голосу мягко сойти на нет, давая всем понять, что, по мнению профессора Трелони, ее предмет выше таких пошлых материй, как экзамены. «Откройте, пожалуйста, предисловие и прочтите, что Имаго пишет об искусстве толкования сновидений. Затем разбейтесь на пары и, пользуясь оракулом снов, попробуйте истолковать самые последние сновидения друг друга. Приступайте!» Хорошего в этом уроке было только то, что он был одинарный, а не сдвоенный. К тому времени, как они кончили читать предисловие, на толкование сновидений осталось от силы минут 10. За столиком по соседству с Гарри и Роном пару составили Дин и Невилл. И Невилл немедленно пустился в пространное описание кошмара, где фигурировала выходная шляпа его бабушки, нахлобученная на гигантские ножницы. А Гарри с Роном сидели и мрачно смотрели друг на друга. «Я снов никогда не запоминаю», — сказал Рон. «Так что давай ты». «Хоть один-то ты должен помнить», — раздраженно отозвался Гарри. Он никому не собирался пересказывать свои сновидения. Что означает его обычный кошмар с кладбищем, он и так прекрасно знал. Ему не нужны были для истолкования ни Рон, ни профессор Трелони, ни дурацкий оракул снов. «Кажется, прошлой ночью мне приснилось, что я играю в квиддич», — сказал Рон, наморщив лицо в попытке вспомнить получше. «Ну, и что, по-твоему, это значит? Может быть, то, что тебя сожрет какая-нибудь гигантская зефирина?» — предположил Гарри, листая оракул без всякого интереса. Выискивать в оракуле фрагменты сновидений было очень скучно. И домашнее задание, состоявшее в том, чтобы месяц вести дневник сновидений, радости не добавило. Когда прозвенел звонок, Гарри и Рон первыми полезли вниз. Рон при этом громко ворчал. «Это же надо! Сколько всего назадавали! Бинс, письменную работу в 1,5 фута длиной о войнах с великанами! Снег, фут об использовании лунного камня! А теперь еще Трелони, месячный дневник сновидений! Значит, правду сказали Фред и Джордж про год перед сов. Если еще теперь это Амбридж что-нибудь задаст». Когда они вошли в класс «Защита от темных искусств», профессор Амбридж уже сидела за учительским столом. На ней была та же, что и вчера вечером, пушистая розовая кофточка. Макушку увенчивал черный бархатный бант. Невольно Гарри опять пришла на ум большая муха, по глупости усевшаяся на голову крупной жабе. В классе все старались вести себя тихо. Профессор Амбридж была пока что величиной неизвестной, и никто не знал, насколько строгим ревнителем дисциплины она окажется. «Здравствуйте», — сказала она, когда ученики расселись по местам. Несколько человек пробормотали в ответ. «Здравствуйте». «Стоп», — сказала профессор Амбридж. «Ну нет, друзья мои, это никуда не годится. Я бы просила вас отвечать так. Здравствуйте, профессор Амбридж. Еще раз, пожалуйста. Здравствуйте, учащиеся». «Здравствуйте, профессор Амбридж», — проскандировал класс. «Вот и хорошо», — сладким голосом пропела профессор Амбридж. «Ведь совсем не трудно, правда? Волшебные палочки уберем, перья вынем». Услышав это, многие обменялись угрюмыми взглядами. Ни разу еще интересный урок не начинался с приказа убрать волшебные палочки. Гарри засунул свою в сумку и вынул перо, чернила и пергамент. Профессор Амбридж, наоборот, достала из сумки волшебную палочку, которая была необычно короткой, и резко постучала ею по классной доске, где тут же возникли слова: «Защита от темных искусств, возвращение к основополагающим принципам». «Отмечу для начала, что до сих пор ваше обучение этому предмету было довольно-таки отрывочным и фрагментарным, не правда ли?» — сказала профессор Амбридж, повернувшись к классу лицом и аккуратно сложив руки на животе. «Мы постоянно менялись учителя, и не все они считали нужным следовать какой-либо одобренной министерством программе. Результатом, к сожалению, явилось то, что вы находитесь гораздо ниже уровня, которого мы вправе ожидать от вас в год предшествующей сдачи СОВ. Вам, однако, приятно будет узнать, что эти недостатки мы теперь исправим. В нынешнем учебном году вы будете изучать защитную магию по тщательно составленной, теоретически выверенной, одобренной министерством программе. Запишите, пожалуйста, цели курса». Она опять постучала по доске. Слова, которые на ней были, исчезли, и взамен появилось. Цели курса. Первое. Уяснение принципов, лежащих в основе защитной магии. Второе. Умение распознавать ситуации, в которых применение защитной магии допустимо и не противоречит закону. Третье. Включение защитной магии в общую систему представлений для практического использования. Пару минут в классе раздавался только шорох перьев о пергамент. Когда все списали три поставленные профессором Амбридж цели курса, она спросила: «У всех ли есть экземпляры теории защитной магии Уилберта Слингхарда?» По классу пробежало глухое утвердительное бормотание. «Мне кажется, надо попробовать еще разочек», — сказала профессор Амбридж. «Когда я задаю вопрос, ответ я хотела бы услышать в такой форме: да, профессор Амбридж, или нет, профессор Амбридж. Итак, у всех ли есть экземпляры теории защитной магии Уилберта Слингхарда?» «Да, профессор Амбридж», — хором ответили ученики. «Хорошо», — сказала профессор Амбридж. «Теперь попрошу вас открыть пятую страницу и прочесть первую главу «Основы для начинающих». От разговоров можно воздержаться». Профессор Амбридж отошла от доски и, сев за учительский стол, стала наблюдать за классом своими выпуклыми жабьими глазами. Гарри начал читать теорию защитной магии с пятой страницы. Это было неимоверно скучно. Нисколько не лучше, чем слушать профессора Бинса. Гарри пытался сосредоточиться, но ничего не получалось. Вскоре он обнаружил, что вот уже который раз принимается за одну и ту же фразу, но не может продвинуться дальше первых 5-6 слов. Так прошло несколько безмолвных минут. Рядом с ним Рон рассеянно крутил в пальцах перо, глядя в одну точку на странице. Гарри перевел взгляд направо и удивился настолько, что оцепенение как не бывало. Гермиона свой экземпляр теории защитной магии даже не открыла. Подняв руку, она сверлила глазами профессора Амбридж. Гарри не мог припомнить случая, чтобы Гермиона отлынивала от предписанного педагогами чтения, да и вообще, чтобы она воспротивилась соблазну открыть какую бы то ни было лежащую перед ней книгу. Он сделал вопросительное лицо, но она еле заметно покачала головой, давая понять, что не намерена вступать в разговоры, и продолжала пристально смотреть на профессора Амбридж, которая столь же упорно глядела в другую сторону. Но спустя еще несколько минут Гарри был уже не единственным, кто уставился на Гермиону. Глава, которую им велено было читать, оказалась такой нудной, что все больше и больше народу, вместо того, чтобы продираться сквозь основы для начинающих, принималось наблюдать за молчаливыми стараниями Гермионы привлечь к себе внимание профессора Амбридж. Когда больше половины класса уже смотрела не в книгу, а на Гермиону, профессор Амбридж решила, что не может больше делать вид, будто ничего не происходит. «Вы хотите задать вопрос по поводу главы, милая моя?» — спросила она Гермиону, как будто только что ее заметила. «Вопрос, но не по поводу главы», — ответила Гермиона. «Видите ли, сейчас мы читаем», — сказала профессор Амбридж, обнажив мелкие острые зубки. «Все прочие неясности мы можем разрешить с вами в конце урока». «Мне не ясны цели вашего курса», — сказала Гермиона. Профессор Амбридж вскинула брови. «Ваше имя, будьте добры?» «Гермиона Грейнджер». «Видите ли, мисс Грейнджер, цели курса, как мне кажется, должны быть совершенно понятны, если прочесть их внимательно», — нарочито ласковым голосом сказала профессор Амбридж. «Мне они непонятны», — отрезала Гермиона. «Там ничего не говорится об использовании защитных заклинаний». Последовала короткая пауза, во время которой многие ученики, наморщив лбы, перечитывали три цели курса, все еще остававшиеся на доске. «Об использовании защитных заклинаний?» — повторила профессор Амбридж с малюсеньким смешком. «А что-то я не могу представить себе ситуацию в этом классе, мисс Грейнджер, когда вам понадобилось бы прибегнуть к защитному заклинанию. Или вы думаете, что во время урока на вас кто-то может напасть?» «Мы что, не будем применять магию?» — громко спросил Рон. «На моих уроках желающие что-либо сказать поднимают руку, мистер...» «Уизли!» — сказал Рон, выбрасывая руку в воздух. Профессор Амбридж, чуть расширив улыбку, повернулась к нему спиной. Мигом Гарри и Гермиона тоже вскинули руки. На секунду задержав на Гарри взгляд выпуклых глаз с кожистыми мешками, профессор Амбридж обратилась к Гермионе. «Да, мисс Грейнджер, вы хотите еще что-нибудь спросить?» «Хочу», — сказала Гермиона. «Не в том ли весь смысл защиты от темных искусств, чтобы научиться применять защитные заклинания?» «Вы кто у нас, мисс Грейнджер? Эксперт Министерства по вопросам образования?» — спросила профессор Амбридж все тем же фальшиво-ласковым тоном. «Нет, но...» «Тогда боюсь, ваша квалификация недостаточна, чтобы судить, в чем состоит весь смысл моих уроков. Новая учебная программа разработана волшебниками постарше и поумнее вас. Вы будете узнавать о защитных заклинаниях безопасным образом, без всякого риска». «Ну и какой от этого толк?» — громко спросил Гарри. «Если на нас нападут, то совсем не таким образом, не без руку, мистер Поттер!» — пропела профессор Амбридж. Гарри выбросил вверх кулак. И опять профессор Амбридж мгновенно отвернулась от него, но тут поднялось еще несколько рук. «Ваше имя, будьте добры», — сказала профессор Амбридж Дину. «Дин Томас». «Итак, мистер Томас». «Я согласен с Гарри», — заявил Дин. «Если на нас нападут, без риска не обойдется». «Я вынуждена повторить», — сказала профессор Амбридж, улыбаясь Дину, выводящей из терпения улыбкой.